Звонкий щебет неожиданно ворвался в черную тишину ее нового мира. Акварель, черно-угольная, с каждым прикосновением кисти размывалась, становилась прозрачнее. И вот уже можно было заметить свет тонкой полоской, мерцающей между ресницами. Отчего-то на душе стало радостно и легко. Весна мелькнула в голове у Нины, и ни с того ни с сего захотелось улыбнуться. Она растянула губы, но рот тут же скривила от боли. В мгновение ока остальные части тела тоже проснулись и начали чувствовать одновременно. Боль. Одну сплошную, закрывающую сознание боль. Нина застонала. Очнулась. Услышала она чей-то голос. «Нина! Нина!» Кто-то тихо звал ее. «Ты меня слышишь?» Она открыла глаза и увидела девочку. Ямочки на веснушчатых щеках, любопытно беспокойный взгляд, русая челка. Девочка улыбнулась, сказала: «Я маму позову», и исчезла. Весенние лучи солнца ярко освещали горницу. Иконы в красном углу, круглый полированный стол, такой же блестящий сервант с расписными фарфоровыми чашками, хрустальными рюмками и фотографиями в деревянных рамках за стеклом. За тюлевыми занавесками вырисовывались голые ветви деревьев. Маленькая синичка порхала с ветки на ветку, хвастаясь своей желтой грудкой. Ясное, ослепительно голубое небо резало глаза и будто соперничала с синичкой яркостью красок. Нина больше не пыталась ни шевелиться, ни улыбаться. Боль раздирала на куски. Казалось, что каждое малейшее движение синички доставляет невыносимую муку. Хотелось только одного, чтобы птица перестала мельтешить и замолчала. Пойдут клочки по закоулочкам. Откуда-то не впопад приходили дурацкие мысли. Вот они, мои клочки и фальшивая синица. Откуда взялась эта боль? Девочка вернулась с тетей Валей. «Тетя Валя, что я делаю у нее?» «А, так это значит Шурка, моя двоюродная. Почему я здесь? Почему у меня все болит?» «Нин, жива?» И тетя Валя почему-то заплакала, утирая слезы пленевшим передником. Она села рядом и положила руку Нине на лоб. Как же она была похожа на маму Нины! Такие же темнорусые вьющиеся волосы, убранные в узел на затылке, такие же золотистые веснушки на слегка вздернутом, аккуратном носике. «Мы уж боялись-то никогда! Господи! «По что же он это с тобой сделал?» Она плакала и продолжала говорить сквозь слезы. «Ну, коли очнулась, так выживешь теперь. Выживешь, дочка. На поправку пойдешь. Вот увидишь. Дело молодое». Она чуть заметно улыбнулась. Ямочки показались на ее бледных щеках. Нина хотела облизать потрескавшиеся губы и нащупала языком пустое пространство вместо передних зубов. «Зубов нет? А почему у меня зубов нет?» Она попыталась вспомнить все, что было. И тут страшные картинки одна за другой стали мелькать у нее перед глазами. Волков, тащивший мать за волосы, белый зуб в крови на полу, кирзовые сапоги, визг сестры и звезды. Много звезд. Она с трудом раздрала слипшиеся губы и просипела. «Что с Галей?» «С Галей?» Тетя Валя удивленно покосилась на Шуру. «С Галей все ладно». «С мамой?» «С мамой тоже все добро. Она приходила. Они вместе приходили. Ухаживали за тобой по очереди. То мама, то Галя. Вот только недавно Галя ушла. Сказала, Тишку проведает и вернется». «С Тишкой что-то не так?» — «Не очень. Братишка твой слег. Босиком ведь по снегу бежал от вашего дома к нам. В ту ночь мороз-то хорошо ударил. Даром, что апрель. Это он прибежал, рассказал нам все. Вот Леша мой побежал к вам. А потом тебя увидел». Тетя Валя опять заплакала. «Всю в крови, под забором, господи!» Она зарыдала, уткнувшись лицом в фартук. «Мы же твои следы на улице отыскали. Идешь, падаешь, снова встаешь, опять падаешь». Нина лежала молча. Она смотрела на Синичку. Ее желтая грудка почему-то расплылась, постепенно превращаясь в маленькое теплое солнышко, трепетавшее на ветке, словно сердечко. Тетя Валя говорила что-то еще, но ее голос затухал, становился невнятным, удаляясь все дальше и дальше. «Я так устала! Я так устала!» Откуда ни возьмись, с голубого неба спустилась лодка с белым парусом. Постепенно увеличиваясь, она стала огромным кораблем, почти городом. Он трижды прогудел и забрал Нину в тихое синее море. Когда Нина очнулась в следующий раз, было темно. За матовым стеклом лампадки тускло дрожал фитилек, отбрасывая красные сполохи на образ Божией Матери. Два голоса доносились с кухни. Нина прислушалась. «И что с того, что посадят?» — басил голос. «А ты покумекай сам. Его посадят. Опять Варька будет еле концы с концами сводить. Она вону только долги свои по селу раздала. На какие шиши детей-то тянуть? На голых макаронах да картохи? Старшой сбежал. Остальных как пить дать в детдом заберут. А так, глядишь, оклемается. Никто ничего и не узнает». Жарко спорил голос, похожий на мамин. «Как так не узнает? Ты лицо ее видела? Зубы?» «От стомой! Ты чего тамотка мекаш-то? Она одна такая на село-то. Мало у нас детей с чердаков-то падает. А и бабья сколько. Бьет, значит, любит. Небось, не впервой. Слышишь-то?» «Разве я тебя хоть раз пальцем тронул?» «И шо чего? Ты меня? Нет. А вот в других домах это само собой. Сам мекай, какой мужик у нас даст бабе уйтить? Тем более этот волчара. Прибьет сразу. Он же любит ее шибко. Не знал? Токма такой странной любовью. Злой, мужицкой. Любит и бьет. И другому не отдаст. И одну не отпустит. Ты поди вон, а по избам да поспрашивай женок да молодок. Всех колотят, все знают и все молчат. А лемекаешь, Клавдий-то участковый не знает ничего, что ли? Он сам обо всех все знает и молчит, и правильно делает. Испокон веков такое было, ссоры за сбы не выносить. Сказано, с поленницы упала, значит, упала». «Да какой ссор? Ты чего такое мелешь-то?» Послышался звук отодвигаемой табуретки и тяжелые шаги. Он ее чуть не убил. Разве можно о таком молчать? Тетя Валя с дядей Лешей. Распознала, наконец, Нина. Жутко хотелось пить. С трудом разлепив губы и содрав засохшую коросту, она позвала. «Теть!» Голос увяз в груди, не добравшись до воздуха. «Теть!» Попыталась она еще раз, но тщетно. Она бессильно хрипела, звуки спора с кухни не прерывались. Надо было встать. Нина пошевелила пальцами, чтобы отвернуть одеяло, и почувствовала сковавшую их тесную перевязь. Боль тут же пронзила пальцы острыми ножами. «Что со мной? Не может же все болеть!» Сжав зубы, Нина потянулась ладонями к коленям и попыталась приподняться. Боль в животе дернула, куда-то потащила, одновременно давя и скрючивая. Ее дыхание участилось. На лбу выступил пот. «Как же больно!» Она зацепилась рукой за спинку дивана и с силой рванула на себя, чтобы подняться. Яркая вспышка боли мгновенно пронзила тело. Она протяжно застонала, упала обратно на подушку и схватилась за затылок. Ее услышали, прибежали. «Ты чего, Нин?» Тетя Валя склонилась над ней, потрогала лоб. Вся испариной покрылась. Встать, что ли, хотела? И тут же обратилась к мужу. «Леш, принеси утирку, да намочи». Боль немного успокоилась. Нина перестала стонать. «Пить!» «Так ты бы позвала! Тебе же нельзя вставать! У тебя ребра сломаны, им надо срастаться. Голова!» Тетя Валя тихонько проверила бинты, скрывавшие пол головы. «Если я захочу в туалет, я тебе таз дам, как в больницах. Лежи только». Дядя Леша вернулся с кухни и протянул жене полотенце. Тетя Валя промокнула Нине лицо, потом вытерлась сама. Нине вдруг нестерпимо стало жаль себя. За что он с ней это сделал? Она даже не могла встать, позвать, дойти до туалета. Почему никто за нее не заступился? Нина тихо, не издавая ни звука, заплакала. Слезы катились по щекам, впитываясь в подушку. Тетя Валя почувствовала слабое содрогание девочки. «Только не плачь, Нин, только не плачь, а то я сама сейчас разревусь. Держись, ради Бога! Глика, какая ты молодец у нас! Выжила! Скоро на поправку пойдешь. Жить будешь!» «Зачем мне такая жизнь? Кому моя жизнь нужна?» Горячим шепотом сквозь слезы спросила Нина. «Ну как кому? Маме твоей, сестре, братьям, нам?» «Не нужна я маме. Никто ей не нужен, кроме Волкова. Ну, по что ты так? Мамка-то ваша шибко любит тебя. Всех вас. Просто жизнь у нее сикось-накось пошла. Степка пил, бил, бросил на сносях, на улицу выгнал. Теперь этот. Голод тоже не тетка. Вас четверо, она одна. Тут кто хочешь от отчаяния задохнется. А она даже в детдом вас не сдала. Не отступается, все борется. Любит вас в заболь. К тому же, куда ей теперь деваться-то? Ты же сама его видала. Не даст он ей уйти. Ежели она только пикнет об этом, он ее сразу укокошит. Что ты? Даже думать об этом забудь. Нина молчала. Тетя Валя продолжила. Ты шибко-то не мекай. Голова ведь болеть будет. Вот летом уже точно на ногах будешь. Пойдем на речку, да в лес за ягодами. Как прошлым летом ходили, всем гуртом. Помнишь? Весело же было, правда? Девки пели. Хорошо ведь, Нин? Нина и вправду отвлеклась. Вспомнила прошлое лето. Много народу набралось. Хорошо было. Ягод — целая поляна. Она тогда целый кузовок земляники набрала. «На вот, попей водички и ложись спать. Гляди, спишь пока, так и оклемаешься». Тетя Валя протянула ей железную кружку. Вода охладила, умерила жар внутри нее, словно пронеслась живительным ручейком по выжженной, растрескавшейся земле, заливаясь в каждую трещину и даря новую жизнь. Успокоившись, она откинулась на подушку. Тетя Валя ушла. «Может, это и хорошо, что он меня побил. Мы заявим в милицию. Они посадят его в тюрьму». Нина ухмыльнулась. «Точно, об этом же дядя Леша говорил. Волков дурак, сам и попался. И правда, он же меня чуть не убил. За это должны в тюрьму сажать. Мне же всего 13. Ребенок. Это же мне повезло, получается. Что же я раньше не додумалась? Быстрее бы завтра наступило. Надо все маме рассказать. Спросить, когда в милицию пойдем. Радостная, умиротворенная, она посмотрела на икону Божией Матери с грустно прижавшимся к ней младенцем и задремала.